14. К Фабио Валенту явились перепуганные гонцы из Нарбонской Галлии и донесли, что флот Отона угрожает этой провинции, присягнувшей на верность Вителию. Одновременно к нему через своих легатов обратились за помощью и колонии. Примечание 38. Поселение римских колонистов на территории Нарбонской провинции. Аквы Секстивы, ныне Экс, Нарбон Марсов, Нарбонна, Форум Юлия, Фрежюс, Метерре, Безье, Арансион, Оранж, Виенна, Вьен и некоторые другие. Конец примечания. Валент послал им две тунгарские когорты, смотри примечание 39, четыре эскадрона и всю Травирскую конницу, смотри примечание 40, поставив во главе их Юлия Классика, смотри примечание 41. Примечание 39. Вспомогательные когорты, набранные в племенах тунгров, германцев, живших по левому берегу Нижнего Рейна. Примечание 40, смотри примечание 52 и примечание 139, книги 1. Примечание 41. Смотри 4 главу и 55 примечание к этой главе. Конец примечаний. Часть этих войск он позже задержал в колонии Форум Юлия, опасаясь, что, отведя вглубь страны все свои силы, он упустит контроль над морем и ускорит этим нападение отунианского флота. Путь на врага продолжали 12 конных отрядов и пехотинцы, набранные из солдат обеих когорт. К ним добавили когорту лигурийцев, которые издавна знали местность и потому могли оказать большую помощь, а также 500 новобранцев из Панонии, еще не успевших принести присягу. Битвы пришлось ждать недолго. Отунианская армия была расположена так, что приморские холмы занимали часть солдат морской пехоты вместе с местными ополченцами. Прибрежную равнину – преторианцы, смотри примечание 42-е. А море – флот. В полном боевом порядке, грозно развернуты фронтом к берегу и готовы в нужную минуту прийти на помощь. Примечание 42. Поскольку 5 преторианских когорт ушли со Спурины к реке Пат, а остальные сопровождали Отона, здесь речь может идти лишь об отряде ветеранов, выведенных из состава претория и действовавших самостоятельно. Смотри ниже в этой же главе. Конец примечания. Страница 56. Вителианцы, главную силу которых составляла не пехота, а кавалерия, разместили в ближних ущельях отряды горцев, а когорты поставили тесными рядами позади конницы. Конные отряды тревиров, позабыв об осторожности, далеко вырвались вперед. Их встретили ветераны претория, а с фланга стали засыпать камнями ополченцы. Благо, метать камни вполне по силам и крестьянам. Рассеянные среди солдат, они, все и храбрецы, и трусы, с равным пылом стремились к победе. Виталианцы были уже разбиты, когда с тыла на них обрушился флот, обративший их в полное замешательство. Окруженные со всех сторон, они были бы начисто истреблены, если бы спустившаяся ночная тьма не остановила победителей и не скрыла бегущих.